Глава 36. Виталий. Рассказывали мне как-то одну историю. Мы ехали в одном лифте мужичок лет 50, полненький, восточной внешности, и девушка-блондинка-красотка. Внешность – ангел Виктории Секрет. Оба незнакомы между собой. Когда добрались до первого этажа, мужчина произнес: «Спасибо за проведенное с вами время». Именно эту историю я вспомнил, когда увидел первый раз Маргариту. Я бы ей сказал все, и что она сошла с Романа Булгакова, и спасибо за проведенное с вами время, но я вдруг осознал, что я умру от смущения. Я – человек, которому уже исполнилось 40. Глядя на ее резкие, но очень красивые черты лица, на изящные руки, мне не хотелось отходить от нее ни на шаг. И единственное, что меня смущало, это наличие тут же мужа, пусть и бывшего. Вообще ситуация щепетильная. К тому же это невестка совладельца компании. Да и ее дети тут же рядом. Поэтому я выбрал для себя стратегию вести себя аккуратно. Не смущать, но по возможности сблизиться. Черт. Тоже не хочется показаться человеком, далеким от воспитания. Поэтому, когда понимаю, что разговор между матерью и дочерью – это не для чужих ушей, неловко извиняюсь и ухожу в зал. Сделав несколько кругов и приведя свои мысли в порядок, уже минут через 15 решаю, что пора вернуться к Рите и попробовать сесть рядом с ней, чтобы обязательно обменяться телефонами. А дальше... Еще меня слегка смущает перспектива того, что Владимир Петрович заметит мое внимание к бывшей жене сына. Как мне сообщили накануне, разлад в семье произошел совсем недавно, так что есть шанс воссоединения, чего бы мне очень не хотелось. И хотя поведение Аркадия вызывает у меня искреннее возмущение, я прекрасно понимаю, что даже наличие любовницы ничего не значит. Сегодня она есть, а завтра... Нет никаких гарантий, что Аркадий не явится через пару недель к Рите с охапкой роз и извинениями, и она его примет, потому что многие женщины прощают своих заблудших супругов. И если я к тому моменту вдруг заведу с ней интрижку, то отношения с Владимиром Петровичем испортятся в раз. Я решаю держать себя в руках и выкинуть из головы мысли сойтись с Ритой, но... Увидев ее стройную фигуру, не могу сдержаться, чтобы не подойти снова. «Позволь за тобой поухаживать». Улыбаюсь, а сам ругаю себя, что никак не могу сдержаться. «Спасибо, мне будет приятно». Пока я помогаю Рите сесть, невольно поглядываю на Владимира Петровича. Однако после ссоры с сыном и, видимо, с женой, ему не до гостей. То есть он как бы в зале, но смотрит перед собой, о чем-то своем думает, а Артем крутится рядом. Кстати, паренек толковый, в отличие от папаши. Пока что крышу от должности и перспектив у него не снесло. В зале расставлены несколько длинных столов, так что Рита оказывается между мной и Таней. Кстати, Таня мне понравилась, хорошая девочка. А главное, прямолинейная и без всякой ерунды в голове. Если черное, то оно черное, если белое, то белое. Ведущий продолжает вечером, и с Ритой тихо обсуждаем сначала всякую ерунду, а потом я вдруг спохватываюсь. Она же не знает, есть ли у меня жена или спутница, есть ли дети. Заподозрит, что я женат, и точно ничего не получится. А Рита женщина приличная, зачем ей ввязываться в сомнительные истории? Поэтому я как бы, между прочим, произношу. А я 3 года как развелся. «Сочувствую», – кивает Рита. «Я же чувствую, что своим стремлением сразу показать, что я свободный и необремененный обстоятельствами мужчина, я выгляжу просто нелепо». Однако, поймав взгляд Риты, мои опасения отпадают. Она смотрит как-то ласково и печально, что ли. Ну и заинтересована. «Этот брак просто изжил себя», – перевожу взгляд в тарелку. «Черт, а что, если она подумает, что я такой же, как ее муж? Тоже ушел к любовнице?» «Нет, не будет она так думать». Я на это, по крайней мере, очень надеюсь. Но у меня остался чудесный сын. Он с бывшей женой живет. Мы видимся раз в неделю. Пока рассказываю, мои мысли уходят в другую сторону. Надо попросить номер телефона. Это логично. Или нет? Что, если Рита посчитает, что я слишком назойлив? Ну тогда телефон не даст, вот и весь разговор. Я в общих чертах рассказываю о себе, затем разговор перекидывается на нейтральные темы, а я не могу оторвать взгляда от Риты. И как Аркадий мог бросить такую красавицу? Нет, я не скажу, что его Лера страшненькая, вовсе нет. Но у любовницы слишком глуповатый вид. И несмотря на приятные черты лица, она вся какая-то... плоская, что ли. А Рита? Рита видно, что личность. Она и держится иначе, и лицо у нее внимательное и умное. С ней хочется быть постоянно. Она хороша. И уже когда выносят десерт, я наконец нахожу в себе смелость произнести. «Я бы хотела обменяться с тобой телефонами». «Зачем?» Едва заметно улыбается. Я не могу понять по ее лицу, нравлюсь ли я ей. Хотя, чтобы понравиться, надо как-то себя зарекомендовать. А что я ей о себе расскажу такого, что ее впечатлит? Пока не ясно. Я хотел бы пригласить тебя в кино или театр, а может, на выставку. Пожимаю плечами. Есть масса вариантов, как можно провести время весело. Я еще не разведена. Но ведь собираешься? Или... Откашливаюсь. Или нет? Рита задумывается на несколько секунд. Ее взгляд устремляется в сторону сидящего за соседним столом Владимира Петровича. Тот, кажется, не замечает, что мы между собой воркуем. Что-то объясняет сидящему рядом Артему. Рита кусает нижнюю губу, сдавленно вздыхает, потом переводит взгляд на меня и, наконец, произносит. «Ладно, записывай».